Глава 9. Как ни странно, много времени похороны не заняли, хотя и нервов вымотали изрядно. Смутно помню, как подсел в душной церквушке, прощание с покойником, поминки, подпись документов о вступлении в наследство. От всего этого мне было тяжело, и помогало только то, что рядом со мной все время находилась Настя, единственный человек, которого я здесь знал и считал близким. После того, как закопали гроб и ушли гости, я совершенно без сил остался среди пустых чашек и бутылок, не имея никакого желания и энергии все это убирать. Да и выпитое дало о себе знать. Кажется, я так и уснул, сидя за столом в темном доме. Хотя просидел я так недолго, потому что в какой-то момент почувствовал, что кроме меня здесь находится еще кто-то. Или что-то. Подняв голову, я оцепенел. Стол был весь уставлен блюдами, которых просто не могло быть на наших довольно скромных поминках. Более того, на столе и стенах пылали свечи, бросая длинные тени на лица людей, неподвижно сидящих в гробовой тишине и неотрывно смотрящих на меня. Комната тоже преобразилась, став длиннее, так что стена, напротив которой я сидел, терялась где-то далеко впереди во мраке, вместе с концом стола. Может быть, поэтому никак не удавалось рассмотреть темную фигуру, сидящую напротив. Хотя и был виден один силуэт, но по манере двигаться сразу становилось ясно, что это хозяин, настоящий владыка. И здесь он правит бал, таким величием и силой веяло от него. Вдруг фигура шевельнулась и передала что-то сидящему рядом, а тот, в свою очередь, другому, и так, пока этот предмет не дошел до меня. Это оказался кубок, наполненный чем-то похожим на красное вино. Но стоило мне поднести его к лицу, как запах железа и густота жидкости подсказали мне, что это было на самом деле. «Нет», — оттолкнул я кубок, — «я не буду это пить». «Ты вправе уйти», — сказал тихий, чуть хрипловатый голос, который я не мог не узнать, ибо он, как рука, протягивающая мне кубок, принадлежал деду. Я уставился на него. Он был как в ту ночь, когда впервые при мне вынул меч из ножен, помолодевшее, без единой морщинки лицо дышало силой, в глаза было трудно смотреть из-за бьющей в них энергии. Я так растерялся, что не нашел ничего лучшего, как спросить, что он тут делает. «Видишь ли», — усмехнулся Степан, — «мне, в отличие от тебя, выбирать не приходилось, как и всем тем, кого ты видишь за этим столом. Выбирали нас. Все сидящие здесь люди — воины рода». И действительно, все были одеты по полной боевой экипировке разного покроя и разных эпох. Вдали стола мелькали даже кольчуги и доспехи. Объединяло их то, что на каждом был алый с золотым подбоем плащ и сапоги того же цвета. «Больше 1000 лет мы служили роду и его делу». «Какому делу?» — тупо переспросил я. «Да я поговорю с ним», — прогудел голос с другого конца стола. «Подойди сюда, мальчик». Я встал и направился к темной фигуре во главе стола. Но даже подойдя поближе, я так и не смог его рассмотреть как следует. Может быть, потому что его лицо было наполовину скрыто капюшоном. Кроме того, свет вокруг него образовывал довольно причудливую игру теней и света, заставляя двоиться в глазах. «Род есть жизнь, а жизнь есть дар, в котором и заключена суть нашего Бога. Ему не нужны храмы, ритуалы и церемонии. Все живущее в природе, его храм, любовь, ритуал, рождение, великий замысел. Так было от самых истоков, семья, род, народ. Но мало было принести этот дар, нужно было его защищать. Мы, воины Железного Волка, были защитниками рода, потомков которых ты знаешь как посвященных Обережного Круга». «Почему были?» — вновь подал голос я. «Все имеет свой конец, чтобы дать начало новому. Род, который защищали мы, пресекся, и вместо него может возникнуть новый. Но мы не сможем его защитить». «Почему?» «Потому что новое должно быть новым во всем. Мы свое дело сделали. Тех, перед кем мы несли свое предназначение, больше нет. Мы должны уйти. Но мы можем передать свой дар тому, который станет первым в поколении защитников нового рода. Решай!» «Я?» — забормотал я, не в силах выдерживать этот взгляд. «Мне надо подумать». «Что ж, подумай, но быстрее». «А почему?» Вместо ответа он вытянул руку и резко притянул меня к себе. «Разумеется, у тебя есть выбор!» — вдруг изменившимся голосом рявкнул он. «Но даже ты не имеешь права пренебрегать некоторыми вещами, от которых, поверь, будет зависеть не только твоя судьба!» «Подождите!» — задыхаясь в его пятерне, просипел я. «Я, может, и подожду, но морок ждать не будет!» «А я не затем, слышишь?» — он стряхнул меня и развернул к сидящим воинам лицом. «Не затем, как и все собравшиеся здесь, дрался и погибал, чтобы уйти отсюда, оставляя после себя его ублюдка. Тебе, кажется, приходилось встречаться с ним. Да ты ушел от него только потому, что он морок, и с ним можно бороться, даже если он воплотится. Худшей беды и измыслить нельзя. Так что думай. А чтобы лучше думалось...» Он притянул меня совсем вплотную, и с капюшоном мне в лицо жарко дыхнула волчья пасть. Последнее, что я помню, это огромные клыки и алый, как лепесток огня, язык, нависший надо мной. Очнулся я на полу среди разбитой посуды, с затихающим криком на губах, а надо мной с тревогой в глазах склонилась Настя. «Игорь! Игорь, проснись!» Я тяжело сел. «Кажется, мне приснился кошмар. Да у тебя кровь на руке. Дай посмотрю». «Похоже, зацепил что-то из посуды, когда падал». Я нехотя протянул ей свое окровавленное предплечье. «Да? А выглядит, как укус собаки. Как ты можешь быть таким беспечным? Это ведь деревня, мало ли какой зверь может прийти из лесу, а ты тут спишь и дверь не закрываешь. Хорошо, если бешенства не будет. Где у тебя перекись, не знаешь? Ну да бог с ней, водка осталась, давай ее сюда». «Ты-то что тут делаешь?» Она вдруг покраснела и отвернулась. «Так», — буркнула она, — «гуляла. Не спалось, вот и вышла подышать». Я глянул на часы. «Хорошо ты гуляешь. Оказалось, аж в соседней деревне. Помнишь, я сказала как-то, что не буду тебя ждать? Так вот, я врала. Все это время я тебя ждала и сама не понимала этого. А когда ты приехал...» Она окончательно сникла, опустив очи долу. «С тех пор тебе и не спится», — резюмировал я. «Ты будешь смеяться», — глухо произнесла она в ладони. «В самом деле, зачем я тебе? Где я, а где ты?» Я не стал слушать дальше. Отведя руки от ее лица, я взглядывался в зеленые озера ее глаз и тонул в них, чувствуя, как ее губы трепещут на моих, пока окончательно не утонул в них и в ней. Потом, лежа рядом в предрассветной тишине, я рассказывал ей о своей жизни за то время, что мы не виделись, как отслужил в армии, как поступил в институт и так далее. Настя лежала рядом и молча слушала, лишь иногда пронзая меня взглядом. «Ну и что ты думаешь делать дальше?» — вдруг спросила она. Этот вопрос застал меня врасплох. «Честно говоря, не думал». «У тебя теперь есть дом», — продолжила она. «Как ты им собираешься распорядиться?» «Жить в нем буду». «Это хорошо», — сказала она. «А то я боялась, что ты его продать захочешь. А ведь здесь целый музей, который в город весь не перетащишь, по крайней мере, в квартиру. Но только мне надо доделать кое-какие дела». Она молча подняла глаза и обожгла меня своим взглядом. Мне стало как-то холодно и не по себе. Чтобы заполнить паузу, я продолжил. «Мне нужно будет уехать на какое-то время. У меня же институт, да и помимо него проблем хватает. Я обязательно вернусь». «Правда?» — сказала она. «Конечно. Я пойду работать в местную школу, буду вашим детишкам литературу преподавать. А ты за хозяйством будешь смотреть. У тебя так хорошо с животными получается управляться». Холод в груди становился сильнее, давя на сердце. Настины глаза, глубокие, пустые, смотрели сквозь меня. «Когда?» — безжизненным голосом отозвалась она. «Скоро! Будешь меня ждать?» «Я буду тебя ждать дольше, чем ты думаешь». Потом уже, непонятно кем произносимые, звучали фразы о том, что здесь я на хорошем счету, что с работы меня не откажут и что мы будем вместе. С каждым словом росло ощущение, что это уже было. И когда-то давно эти слова уже произносились. В памяти стали вспыхивать образы обрывочных воспоминаний. Предрассветный час, белеющее в темноте девичье лицо, пронзительный взгляд обжигающих глаз. Чтобы завершить картину, не хватает еще одной детали. «Кольцо!» — вдруг неожиданно для себя сказал я. Настя медленно подняла руку. На ее пальце поблескивал золотой ободок с крупным рубином в виде сердца с трещинкой по центру. «Видишь, как глубоко». Теперь, помимо взгляда, ледяным стал и ее голос. «Это след от стрелы Амура. Значит, любовь наша будет очень крепкой». И я понял, что во что бы то ни стало, надо как-то прервать этот сюжет не нашего сценария, уже когда-то сыгранной трагедии. Огромным усилием воли я собрался с мыслями и закричал, пытаясь это стряхнуть. «Нет! Не надо! Это уже случилось! Настя, очнись!» С огромным облегчением я увидел, как отстраненное выражение в ее глазах постепенно сменилось на привычное, знакомое. «Что случилось?» — испуганно оглядываясь, спросила она. «Я, кажется, уснула». «Ага, и тебе приснился кошмар. Слушай, уже совсем светло, у меня дома бардак, аж неудобно. Может, поможешь?» А когда последний пакет с мусором покинул мой дом, и полы со столами заблестели скрипучей чистотой, я взял ее за руку и сказал: «Короче, никуда я отсюда не двинусь. Чую, что здесь дела куда как важнее. А институты и заочно можно кончить. Что же касается нас с тобою, думаю, что тебе еще одно кольцо не помешает. На безымянном». Я до сих пор не знаю, отчего у меня в ушах звенело сильнее. От звонких поцелуев или от радостного крика, предшествующего им.